как именно вы должны были убить наследника? Любым доступным способом. Вы должны были сделать это до или после возможной свадьбы? До. Наследник не должен жениться. Род Альтевертейль должен исчезнуть. Лира, учитывая ваше признание, вы арестованы и будете задержаны до выяснения всех обстоятельств. Далее вас будут судить. Ремир кивнул двум гвардейцам, стоящим у зеркала, и регатам. Выньте, пожалуйста, руку из артефакта Салары. Марита медленно вынула ладонь, непонимающе уставилась на нее. Рядом со мной переменил позу Ферекс и как-то удовлетворенно вздохнул, а девушка вдруг словно очнулась. Она вскинула голову, в обалдении уставилась на Ремира, потом резко повернулась ко мне. «Ты!» — процедила она с ненавистью. «Я не знаю, как ты это сделала, но я уверена, что это была ты!» Марита вскинула руку, и я, как в замедленной съемке, увидела, что с ее пальцев срывается нечто черное и несется в нашу с Аритой сторону. Рядом раздался визг. Арита начала вставать, а я медленно, как мне казалось, изо всех сил оттолкнула ее. Та отлетела со своего стула, и я сразу же начала падать в бок. Возникло чувство, что прошло несколько минут, таким резиновым было время в эти мгновения. Но, вероятно, на самом деле все это заняло пару секунд. Я очнулась на полу возле своего стула. Напротив меня сидела Арита с выпученными глазами и раскрытым в крике ртом, а Мариту прижимал к полу Лекон, скалясь ей в лицо. «Лилья! Арита!» — к нам с перекошенным, побелевшим лицом метнулся Адриен. «Вы не пострадали?» Арита резко заткнулась, и мы с ней переглянулись. «Ты цела?» Она дернулась и икнула. «Да! Что это было?» «Что это было?» Я подняла глаза на Адриена. «Мы узнаем это позднее у Лиры Мариты». Он скрипнул зубами и подал нам руки. Мы с Аритой синхронно вцепились в него, и он вздернул нас с пола. Я оглянулась, Арита, проследив за моим взглядом, тоже. Спинки наших стульев, стоящих вплотную и практически соприкасающихся, а также часть пола за ними, обуглились. Ариту начало трясти, а я как-то равнодушно смотрела на это пятно и пыталась понять, что же я чувствую. Странно, но я, похоже, уже привыкла, что меня пытаются убить все, кому не лень. Паники не было, даже испугаться не успела. Только тихо удивлялась своей реакции и тому, что успела увернуться сама, да еще Ариту оттолкнуть с линии огня. Как ни глупо это звучит, но тренировки с мешками на бревне явно пошли на пользу. «И!» — Арита снова икнула. «Лилья!» — она помедлила. «Видимо, я должна сказать тебе спасибо. Ты спасла меня. И...» Она скривилась, как от зубной боли. «И извини, я не знала, что тебя пытались убить. Признаю, у тебя были весьма веские причины для осторожности и недоверчивости. И я не верила, что ты действительно не хочешь замуж за наследника. Ты тоже извини, что я нахамила тебе сегодня», — вздохнула я. «Обычно я себя так не веду, совсем нервы не к черту стали». Я печально перевела взгляд на кольцо солнышка и снова его подергала. «Ну что мне сделать, чтобы освободиться?» Впрочем, это вопрос риторический. Арита явно не могла на него ответить. «Не знаю, но если ты решишь остаться в Калахаре, моя семья сможет оказать тебе содействие». Она мрачно кивнула каким-то своим мыслям. «Род Орт-Макерт никогда не прощает врагов, но и никогда не оставляет без награды тех, кто оказывает помощь. Я только молча кивнула Арите. Очень уж удивилась. А дальше нас попросили разойтись, что мы и сделали. Ремир, Адриен, гвардейцы и три регата остались разбираться с Маритой. Я выходила последней, оглянулась на пороге. Марита стояла с заломленными назад руками, которые держали два гвардейца, и я встретилась с ней взглядом. Странное в них было выражение — ненависть, злость, обреченность и в то же время какое-то облегчение. Я только головой покачала, а она вдруг улыбнулась мне. Мы с Фериксом нагнали остальных девушек и пошли наверх. Тем невестам, которых сегодня освободили от помолвки, нужно собрать вещи, и девушек как-то должны отправить в обратный путь. А я пошла к себе в комнату, так как сил у меня, откровенно говоря, не было ни на что. Выпила очередную порцию лекарства и, приложив к затылку грелку с холодной водой, легла отдохнуть, а регат разлегся на ковре. Но полежать мне не удалось. Буквально через 5 минут раздался настойчивый стук в дверь, и на мой оклик в комнату неожиданно вошли 2 девушки. «Можно?» — первой шла Элита. «Что-то случилось?» — я в недоумении села и спустила ноги с кровати. «Нет. Лилья, расскажи нам, что произошло. На тебя вправду на кладбище напал зомби?» «А-а-а!» — я помрачнела. «Да, было дело». «А можно поподробнее?» — вперед выступила Арита. «Присаживайтесь!» — я махнула рукой в сторону дивана и кресел. Там места всем не хватило, поэтому Неста и Светлана сели на стулья у стола. «Ну, что рассказать? Сидела я себе в склепе, потом замерзла под утро, вышла и посидела какое-то время на крыльце. Увидела за одной могилой движение, подумала, это охранник. Ну и пошла к нему, сказать, что пора возвращаться. А это оказался зомби Лаксана. Ну, или как у вас правильно называются оживленные трупы животных?» «И?» — жадно уточнила Арита. «Ну и бегали мы по кладбищу. Он за мной, я от него с криками о помощи. Потом поймал, пошвырял меня, хотел шею перегрызть. Меня передернуло от отвращения. Но регаты спасли». Кивнула я на лежащего с невозмутимым видом Ферекса. Они на крик прибежали, успели. «О, Господи, страх-то какой!» Свету тоже передернула. «Лиля, ну почему ты никому ничего не рассказала?» «Я рассказала. Адриену и Ремиру. Как раз после этого они вызвали гвардейцев для охраны. А в склеп вы несколько ночей не ходили, пока те не прибыли». «Так поэтому у тебя были следы от каких-то сильных травм. В салоне красоты персонал упоминал», — поведала Арита. Я кивнула, и девушки снова стали переглядываться. «Но почему ты нам не рассказала?» — заговорила Неста. «Неста, ну рассказала бы я вам, и что это изменило бы? Напугала бы вас до смерти, посеяла бы панику. Зачем? Так вы спокойно сходили в этот склеп и не умерли от страха. Охраняли вас хорошо», — пожала я плечами. «А тебя не охраняли, что ли?» — Арита приподняла брови. «Ну, почему? Был один охранник». «Был?» «Да. Когда Лаксан добрался до меня, его уже не было в живых». «О, Боже!» — Светлана нервно приложила руку к груди. «Ну да», — устало вздохнула я. «А что произошло сегодня в подвале?» — снова заговорила Арита. «Я все обошла, а когда стала подниматься по ступеням, чтобы выйти из подвала, меня шандарахнули по голове. А потом, когда я без сознания была, Марита меня еще каким-то заклинанием пригрела. Ума не приложу, как мне выжить-то удалось. Ремир сказал, что меня нашли на полу у ступеней на рассвете, а очнулась я здесь, в своей комнате». «Голова цела?» — Света испуганно взглянула на меня. «Да, Свет», — я усмехнулась. «Помнишь радистку Кэт из 17 мгновений весны? Вот у меня так же. Я волосы скрутила на затылке, чтобы в паутину не залезть. Удар пришелся на это место. Иначе вы бы меня сейчас уже хоронили. Но Марита... Я ведь с ней все это время много общалась. Мне и в голову не приходило, что она убийца. Меландиль передернула плечами. У нее даже ушки нервно пошевелились. Что тут скажешь? Никому это не приходило в голову. Тихая, спокойная, красивая девушка. Вот уж действительно, в тихом омуте черти водятся. Девушки посидели еще несколько минут, делясь впечатлениями и переговариваясь. Потом встали и попрощались. Все вышли, и только Арита осталась. «Ты что-то хотела спросить?» Я утомленно взглянула на нее. Надеюсь, она не собирается снова устраивать разборки. «Знаешь...» Она помедлила. «Я и предположить не могла тогда, 4,5 года назад, когда увидела тебя впервые, что вот так все повернется. Тебе удалось удивить меня. Ты молодец». «Спасибо», — криво улыбнулась я. «Нет, правда. Как не прискорбно это осознавать. Но ты заслуживаешь уважения. А так я всегда видела в тебе врага и соперницу». «Ну и зря. Я ведь с первого дня говорила, что не хочу замуж за этого вашего императора. Как вообще можно хотеть выйти замуж за совершенно незнакомого мужика, которого даже в глаза никогда не видела? А зачем ты вообще тогда приняла предложение стать невестой?» Она приподняла брови. «Так меня никто не спрашивал. Перед тем, как я обзавелась этим колечком, на меня напал маньяк, а Ремир и Адриен оказались поблизости и спасли мне жизнь. Сначала спасли, а потом решили, что неохота им снова искать очередную девушку. Тем более под руку как раз попалось такое мелкое недоразумение. Вот и напялили мне, ничего не объяснив». «Ну хорошо, но неужели тебе не хочется стать императрицей этого мира?» «Нет», — покачала я головой, — «зачем мне это?» «Ну, а как же долг перед семьей, перед родом?» «Арита, перед чьей семьей? Моя семья даже не знает о том, что существует ваш мир. И они мечтают не о дочери императрицы, а просто о счастливой, любимой и любящей дочке, занимающейся тем, что ей интересно. Разве твоя семья хочет не того же?» Она помедлила. «Нет, Лилия, меня никто не спрашивает, чего хочу лично я. Есть долг перед родом, и я должна его оправдать. Если я стану императрицей, то моя семья поднимется выше в иерархии Калахари. Это многое значит». «А чего хочешь лично ты?» Я с удивлением вела этот разговор, настолько дико это было. Еще с утра Арита кидалась на меня, готовая выдрать волосы, и вдруг такая обычная женская болтовня. «Я?» В ее глазах появилась мечтательность. «Я хотела бы жить на земле. Мне у вас очень нравится. И заниматься ювелирным делом». «Ювелирным? Да еще на земле!» — вытаращилась я на нее. «Да, не удивляйся. Я очень хороший ювелир. Жаль, что не могу заниматься этим профессионально и продавать свои изделия». Вот уж не подумала бы. Здорово! А я совсем ничего не умею делать руками, даже готовить. Я рассмеялась. «Научишься со временем». Она тоже рассмеялась и даже преобразилась. «Арита, а почему ты не уехала на землю? Ты ведь можешь путешествовать между мирами и уже делала это. Деньги у тебя есть. Открыла бы свой ювелирный дом, прославилась». «Да кто же мне позволит?» Она пожала плечами. «А если ты не станешь императрицей? Что, если ты не пройдешь этот их дурацкий конкурс, и твою помолвку тоже расторгнут? Ты сможешь тогда с чистой совестью сказать, мол, сделала все, что могла, но, увы?» «Ну...» «Нет, правда. Смотри, какие возможности у тебя открываются. Ты сможешь сказать своим, что едешь завоевывать запретный мир. Поверь, в нашем мире правит совсем не магия. Сила и власть у того, у кого есть деньги, слава и имя. Создав ювелирный дом и прославив его, ты станешь близка к сильным мира сего, то есть мира того. Только тогда тебе нужно не в мою страну, а в страны Европы или в Америку. Да и не на всю жизнь, ты ведь долгожительница. Скрывать свою практически вечную молодость ты не сможешь». Мы помолчали. Брюнетка откинулась на спинку кресла, сцепив руки. Лицо ее снова приняло обычное надменное выражение. Похоже, минуты откровенности закончились, и она стала сама собой. «Арита, почему ты сказала тогда на земле, что меня не жалко?» «Ты уверена, что хочешь это знать?» Она холодно взглянула на меня. Я кивнула. «Помимо всего этого унизительного процесса отбора, после конкурса девушкам стирают память обо всем, что происходило здесь. Именно поэтому никто не знает, какие проходят конкурсы, как вообще велся отбор, по какому принципу отсеивают девушек». «Опа! Вот это новость! А ведь мы так не договаривались. Моя память мне дорога. Ты так спокойно говоришь об этом? Разве не боишься, что тебе тоже сотрут память?» «Нет, Лилия, я Калахари. Мы устойчивы к ментальному воздействию. Даже представить не могу, какой мощи должен быть амулет, чтобы мог пробить мою ментальную защиту». Она заносчиво вздернула одну бровь. «А как же тогда организаторы обезопасили себя от того, что ты можешь рассказать об этом? Обычная клятва на крови. Если я нарушу ее, то умру». «А почему ты мне об этом рассказываешь? Не боишься, что узнают?» «Нет, мне ничего не сделают. Я слишком знатного рода. И потом, ты все равно забудешь все. Я ничем не рискую», — она хмыкнула. «К тому же вы со Светланой и землянки. Вам, скорее всего, сотрут память не только о конкурсе, но и вообще о Калахари». Я даже рот разинула от возмущения. Жесть просто. Значит, мало того, что я тут страху натерпелась, что меня втянули в эту авантюру без моего согласия, так мне еще и память сотрут об этом мире. Причем полностью. Это что же, я забуду и Хилара, и Регатов, и Ремира с Адрианом, и вообще все о Калахари? И мне даже не останется приятных и интересных воспоминаний о волшебном мире со сказочным населением? И что же, я не вспомню ни эльфов, ни драконов, ни троллей, ни орков, ни этих самых Калахари? Так... «Ну нет, не знаю пока, что сделаю, но я определенно приму какие-то меры, хотя бы попытаюсь. Так просто не сдамся». «Да ладно тебе, не переживай. Ты еще совсем маленькая. Подумаешь, забудешь кусочек интервалом в месяц», — насмешливо фыркнула Арита. «Еще наверстаешь новыми воспоминаниями». Я только зыркнула на нее и ничего не сказала. «И, кстати, раз уж все так удачно складывается, и ты не хочешь замуж за императора, то, так и быть, я дарю тебе Адриана. Забирай». «Что значит «забирай»?» Я даже возмутилась. «Он что, вещь в конце-то концов? Да и вообще, само это разрешение — дикость какая-то». «То и значит», — холодно улыбнулась она, — «забирай. Я больше не буду пытаться его завоевать. Мне он все равно нужен только как ступенька к императору. Ну, еще из него вышел бы хороший советник, а если бы мы стали любовниками, он был бы на моей стороне. Но я и без этого проживу, так что пользуйся. Тебе ведь обещали каникулы в Калахари, вот и наслаждайся. Адриан хорош. О таком первом мужчине можно только мечтать. А все видят, что он на тебя запал. Она издала смешок. Да и ты, тихоня, глазки-то не опускай. Все уже давно все поняли.